Глава 21. Дома, фонари, лесополоса — все сливалось в одну массу, которую я наблюдал в окно, пока меня везли в неизвестном направлении. За свою жизнь я не боялся. Если Воробьев решит нас прикончить, то он тот еще кретин, и с таким мне уж точно не по пути. Но меня беспокоила Катя. Все же она не я. Девчонку убили и воскресили, как бы это ни сказалось на ее психике. А как моя психика еще цела? Да и цела ли она? Прибыли мы в загородный двухэтажный особняк, скрытый за массивным каменным забором и буйной растительностью вокруг. И когда наша колонна остановилась внутри периметра, мне даже открыли дверь и внезапно, вежливо попросили пройти внутрь. Да, а Катьку-то тут все любят. Не любили бы, не поменяли бы так свое отношение ко мне. А подобревшее отношение местного преступного элемента было заметно невооруженным глазом. Я сидел на длинном кожаном диване посреди широкой гостиной. Напротив расположились Воробьёвы. Мой старик сел рядом. Между нами был стеклянный стол, на котором величественно возвышалась непочатая бутылка армянского коньяка, 4 бокала и закуска. Коньяк — дело житейское. В свое время я его очень любил, а он меня. Так же, как и кубинские сигары, но здесь мне подобного не светит. Все же от пагубных привычек это тело освобождено. И мы были тут одни, не считая слуг, что суетились вокруг. Вся остальная банда рассосалась по периметру особняка и внимательно бдела. По сути, правильно. Вдруг Вольфович имел какого-нибудь зама, который решит отомстить. «Ну, Дима...» Николай вытянул руку над столом, схватил бутылку и принялся ковырять пробку. «Что можешь мне сказать?» «Ничего», — развел руками и стал ждать реакции. А реакция могла быть страшной, ведь Николай был зол. Он был в ярости, но пытался это скрыть. Но все же это проявлялось во взглядах. Да и, в принципе, я рассказал все, что было можно, стараясь не особо разглагольствовать о том, что нельзя. Хотя были вопросы к младшей Воробьевой, которые я и озвучил, решив проигнорировать старшего Воробьева. «Кать, а что ты забыла у отца так рано?» Девушка на секунду замялась, но все же ответила. «Поговорить с отцом хотела». Он вчера домой не вернулся, и я решила застать его в офисе. А застала лишь проблемы. «Понятно. Ты вообще как?» — все же спросил я, косясь на ее отца, что закончил разливать коньяк и даже опрокинул одну стопку в себя. Нервы успокаивает. «Намного лучше, чем могла бы быть». На ее лице расцвела слабая улыбка. «Спасибо, Дим. Не знаю даже, как вернуть тебе этот долг». «Никаких долгов!» — решил встрять Николай. «Откуда ты знаешь Вольфовича?» «Вчера с ним встретился у себя в офисе. Говорил, что он твой дружбан и что хочет поработать со мной. Ну, я и сказал ему, что имею договоренности, которые нужно сперва завершить, и после мы можем вернуться к переговорам». Воробьев покивал и налил себе еще, после чего полез в карман, откуда выудил мое письмо. «Объяснишь это?» «Мое письмо тебе. Макры удалось раздобыть пораньше, вот и хотел пораньше закончить с нашей договоренностью, ну и заодно поговорить об Альберте». «И как же он мог его перехватить, не подскажешь?» Он сузил глаза, замерев с непочатой новой порцией в руке. Ну, а я нахмурил брови. Мне не нравился его взгляд. «Обвинить в чем ты хочешь?» Он долго сверлил меня взглядом, но, переведя глаза на дочку, выдохнул, словно из него вытащили стержень. «Нет! Просто хочу прояснить!» «Хорошо. Я не знаю, как у Альберта оказалось мое письмо. Для доставки был вызван извозчик Воронцовых, курьер. Продолжил я, но меня перебил старик. «Если мое слово еще имеет для тебя силу...» Николай повернул голову вправо. «То я могу сказать только одно. Письмо было передано мною, курьеру, в руки, никому больше. Не было ни дубликатов, ни чего-то еще». «Спасибо, Михалыч». Я кивнул головой, как бы показывая, что сам могу. «Ах, да, держи. Все же ради них я хотел встретиться». Я выудил из кольца мешочек с макрами и поставил его на столик. Его глаза расширились от удивления, а может и от алчности. Кто его знает? Но особого вида он не подал. Человек, которого окликнул Воробьев, вышел из-за моей спины, взял монокль в руки и тщательно осмотрел первый попавшийся кристалл. Затем достал из кармана странную коробочку. На первый взгляд напоминала шкатулку с выдвижной крышкой, только вот я еще не видел современную технику этого мира на лад моего. Ни смартфонов, ни компьютеров, ни даже мотора. А вот шкатулка запищала, когда мужчина положил в нее макар и начала светиться. Итог был немногословен. Очень энергоемкий макар. «Не видел никогда такие раньше?» — спросил Коля. «Нет». Обстановка стала менее накаленной. Из дальнейшего разговора уже было понятно, что и Катя ручается за мою правоту, за правильность моих действий. Даже начала выгораживать меня в том моменте, где я специально обходил момент с воскрешением. «Ну, сам должен понимать, это родовой секрет», — решил и сам высказаться. «Главное, что мой дар помог твоей дочери, остальное неважно». Николай уже не выглядел таким напряженным, наоборот. В нем чувствовалось облегчение с каплей радости, хотя последнее, может быть, от коньяка. «Да, ты прав», — согласился он с легкой улыбкой и моментально посерьезнел. «Благодарю тебя, Дмитрий Воронцов, за спасение моей дочери. Я в неоплатном долгу перед тобой. Мне оставалось лишь кивнуть на такую внезапность». Загородный дом, как позже рассказала Катя, был лишь местным пристанищем. Об этом месте знали немногие. И пока все с офисом не уляжется, на встречу Николай будет приезжать сам, а все письма получать только через своих курьеров. Проверенных курьеров, которые так-то даже не курьеры, а его доверенные люди. В принципе, правильно. Рядовым бандитам такое не поручишь, их могут перекупить. Сейчас мы ехали в академию, а я размышлял, мол, стоит ли вообще ехать в академию. И так полдня пропустили. Уж если уходить, то на целый день. Но тут Катя, ввиду заучки где-то на закромах, со мной не согласилась. А я лишь представлял себе мамзелькину, которая и так один раз по мне проехалась. Что же будет, когда мы без особой причины пропустим занятия? Или перестрелка... Уважительная причина. Показать дырки от пуль в одежде. И, может, нас простят? Покрышки противно зашуршали об гравий. И автомобиль с личным водителем девицы остановился прямо возле ворот. Самым удивительным было то, что у ворот в академию стояла кучка полицейских. При виде вышедшей из машины Кати блюстители закона выстроились по струнке. Подкупленная полиция. Так типично. Лишь после короткого кивка миловидной девушки мужики выдохнули, засыпая ее вопросами о состоянии семьи и офиса. Я особо не прислушивался и весьма грубовато затянул ее за собой. Не переношу тупое лизоблюдство. Лестничные пролеты и коридоры мелькали один за другим. В аудиторию мы завалились запыхавшиеся и собрали на себе все возможные взгляды. Старушенция в красном платке лишь мельком оглянула нас, головой махнула в сторону свободных парт и продолжила что-то рассказывать про выплеск энергии. «О, а о нем-то я знал не понаслышке. так, мысленно втягиваясь в учебу, даже один раз поднял руку на вопрос, что может быть с телом мага, если он решит попробовать обточенный боевой макр. И все время ловил на себе охреневший взгляд Степана. Похоронил меня, что ли? Теория очень быстро переросла в практическое занятие, где студенты должны были с помощью маны разнести глиняную вазу. С этим справились все, кроме меня и Кати, что не слабо удивило старушенцию. Ну что поделать, маны, считай, нет, а запираться макром запретил ворон. А вот когда мадам Мамзелькина обратила на нас внимание, все оказалось не так красочно. Первое, что она сделала, это ткнула меня ногтем в руку, распоров кожу, словно у нее не ногти, а острые когти. Второе, это злобно покосилась на Катю и проделала ровным счетом то же самое. Вывела из аудитории, захлопнула дверь. Начала тихо, но весьма жестко разговаривать. Влетела только за то, что мы оба были почти безманны. Повторно влетела из-за того, что вообще после событий утра, о которых даже в газетах уже можно было прочесть, вообще пришли учиться. Лазарет Академии принял нас запахом стерильности и блаженным старичком, который из-за своего роста мне в грудь дышал. Впрочем, это была лишь одна из его немногочисленных изюминок, ибо когда он заговорил, я понял, что за диктор в местном академическом радио имел акцент и картавость. Меня он осматривал гораздо дольше, чем Екатерину, которая выскочила из-за ширмы спустя всего пару минут, с порозовевшими щечками и любопытным травянистым душком. Настойками поет. А вот когда пришла моя очередь... «Что? Употреблял последние пару дней варантов?» Он уставился на меня, поигрывая с кулами. «Ничего», — холодно ответил я, доставая градусник. «Жив, цел. Бык!» Он мимолетно глянул на 36,6 и продолжил меня допытывать. Просканировал меня своей рукой. Я сразу было вспомнил про лекарей, заговаривающих воду через телевизор. Но все шутки и сравнения сразу вышли из головы, когда от его почти касаний по телу начали пробегать волны. Решил, что он сканировал меня и не ошибся. Далее наслушался комментариев. В моем теле мана восстанавливаться вообще не планировала, как сказал он, ибо почти 100-процентная потеря была как-то слишком часто. «Подозрительно часто», как сказал он. Я лишь покачал плечами. Ну, не буду же рассказывать про странную выкачку манны от письма и выплеск энергии во время употребления макров. Вердикт был таков — 2 дня отдыха. Употребление настоек, которые можно было купить в лавке Академии, и здоровый сон. После слов о здоровом сне я заулыбался, как сытый кот. Наверное, это было единственным, чего я поистине желал всем сердцем. Старик выдал мне бумажку с закорючками. Мысленно улыбнулся, что какой бы мир ни был, а врачи везде пишут непонятно обычному смертному, и, как говорится, был таков. До лавки Академии добрались буквально за считанные минуты, лишь спустившись на первый этаж, пройдя парочку коридоров. Я даже запомнил и уже мысленно построил для себя примерный план структуры Академии, что надо было сделать раньше. А вот сама лавка удивила меня своим товаром. Если сравнивать с привычными лавками дома, продуктовых или аптечных магазинов, то... «Будто магазин тысячи мелочей», — пробормотал сам себе под нос, чем заслужил осуждающий взгляд Кати. «Странно». Вроде негромко сказал. Глазами принялся изучать товар, который, как оказалось, имел подписи уровней. «Для чего здесь эти цифры?» — прошептал на ухо девице, она аж дернулась от неожиданности. Обернулась, покраснела и стала еще милее прежнего. «Странно. Что я такого сделал? Как ты знаешь, у каждого студента есть свой уровень. Для каждого уровня есть свои товары. Вроде бы элементарно. Не понимаю. Я почесал затылок, глядя на отдельную полку с бумагой. То есть, если мне нужно лекарство второго или третьего уровня, я не смогу купить его? Не ко всем предметам это относится. Есть вещи первой необходимости. Бинты, капли, мази и прочее. Есть такая вещь, как рецепт. С его помощью можно купить вещество и выше тебе по уровню, но, увы, тебе такое не выпишет, как бы ты ни хотел. А к чему такие ограничения? Ну, многие лекарства и добавки, особенно у нас, у студентов, имеют активные свойства, которые взаимодействуют с нашими каналами маны. Увеличенная доза или добавка не по уровню лучше не сделает. Да, эффект будет сразу, но он лишь усугубит твое состояние. Это как, ну, передозировка пилюлями от кашля, например. А что, обычных лекарств здесь нет? Она посмотрела на меня, как на самого последнего в этом мире идиота. Цокнула языком и покачала головой. «Есть свитки». Она рукой махнула в сторону листов бумаги. «Они разные. Есть дающие статус, защиту, боевые, восстанавливающие и всякие-всякие. Так и они тоже имеют уровень. Используя сильный свиток не своего уровня, ты просто лишишься манны. Вот и все». «Хм. А не на свитке ли было написано письмо Аллы?» Коснувшись его, я активировал какой-нибудь малозаметный навык и поэтому лишился манны. «Понял. А как продавец?» — я покосился на толстенную тетку, вышедшую из-за шторины в самом углу магазина. «Узнает, какой у студента уровень». «Сильно же тебя приложила, Дим», — подытожила Катя и обратилась к этой самой тетке, которая зашла за стойку. «Маргарита Павловна, можно сканер?» Она оценивающе посмотрела на нее, а затем на меня. «У тебя первый уровень!» Она почесала скромные усы над губой и ткнула в меня пальцем. «А вот этого не вижу. Почему?» Я пожал плечами, вспоминая испытания при поступлении. «А, ошибка первого курса!» Ее несколько свинячий голосок с повизгиванием опрокинул воспоминания рынком в Петербурге. Продавцы вагончиков и палаток, по большей части, были абсолютно такими же. Любопытно, что подобный тип людей встречается и здесь. Хотя, чему удивляться? Своими сальными пальцами она порылась где-то под прилавком и вытащила самый настоящий с виду планшет. Я весьма удивился, когда увидел его. Но таким он казался лишь со стороны. Весьма тонкая дощечка дюймов на 15, так бы сказали продавцы, с полностью зеркально-образной поверхностью и кучей мелких проводов, которые были присобачены к нижней стенке. Только вот куда они выходили, оставалось для меня загадкой. Мое непонимающее лицо было замечено Воробьевой, которая и так понимала, что я чувствую себя дураком, подсказала. «Просто положи руку, когда поверхность начнет рябить. Услышишь множественный пикающий звук, руку убираешь. Это сканер силы, подобие того, которое ты использовал в первый день здесь». «Спасибо», — прошептал я в ответ, выгрузив свою пятерню. Пиликанье долго не появлялось, а вот когда оно началось, несколько странный, достаточно громкий писк, тонко переходящий на противный ультразвук, эхом прокатился по лавке. И сквозь этот шум я еле-еле услышал крик продавщицы, убрал руку и завис, глядя на побледневшее лицо женщины. «Кто ты такой?»